Глава 11. Спустя некоторое время мы вышли из магазина в компании толстозадого оранжевого ящера, гордо восседающего у меня на плече. Оказалось, что за клапаны на плечах комбинезона удобно держаться когтистыми пальчиками, а его хвостик обвился вокруг моей косы. Но на всякий случай я держала в руке поводок, который крепился к мягкому ошейнику рептилии. Продавец посоветовал надевать его первое время, пока питомец не привыкнет к хозяйке. «Акир, спасибо. Огромное-преогромное!» Поблагодарила я командора, который и оплатил покупку. «Развлекайся, девочка!» — фыркнул он. «Как назовешь?» «Яшка». С моего плеча раздалось тихое хихиканье, и Яшка заворочился, устраиваясь поудобнее. Длина тела у него была не больше 17-19 сантиметров, так что он хоть и с трудом, но помещался на моем плече. Интересно, а какой он длины, если с раскрученным хвостом? В космопорте нас уже ждали Карт, Майки и Керк. Мы с командором быстро вошли в шаттл и заняли свои места. Яшка вызвал бурную реакцию и смех у мужчин, которые заявили, что он подходит мне по цвету, такой же оранжевый, и что теперь у них на борту будет два солнышка. Ящер сразу же преисполнился собственной значимости и гордо поглядывал вокруг, вращая глазами в разные стороны. Устроившись в кресле и пристегнувшись ремнями, я окинула взглядом внушительное количество коробок и недоуменно нахмурилась. «Карт!» — позвала штурмана. «Нам, похоже, прислали лишний голографер. Я ведь оплачивала только один, а тут все. В двойном комплекте». «Все нормально», — ответил вместо Надежи Акир. «Один твой, второй за счет средств экспедиции. Мало ли что случится при высадке в новом мире. Где я потом буду искать еще один аппарат?» Кивнув, приняла объяснение и больше к этой теме не возвращалась. Погрузилась в размышления, что и как разложу у себя в каюте. «Олеся!» — отвлек меня Майки. «А почему ты выбрала ящерицу? Я думал, у тебя остались о Шандире только плохие воспоминания. И вдруг именно рептилия в качестве питомца? Было бы понятно, если бы ты захотела кошку, собаку или пушистую мышку, а так?» «Борюсь с собственными страхами», — ответила я после некоторого раздумья. «У меня действительно о Шандире остались весьма неприятные воспоминания. Но в то же время это было, и никуда от этого не деться. И я не хочу всю оставшуюся жизнь вздрагивать, увидев чешуйчатое создание. Отсюда такой выбор. К тому же эта ящерица умная и маленькая, в отличие от тупой хищной твари, убившей мою подругу. А на память о Шандире буква «Ш» в имени. Кроме того, сомневаюсь, что командор позволил бы мне привести на корабль кота или собаку». «Правильно сомневаешься», — снисходительно обронил Акир. «Ладно, еще маленький полуразумный ящер. Он сильно мешать не будет». «Понял, Яша», — погладила я по хвостику своего питомца. «Веди себя прилично. Не позорь свое племя и слушайся командора. Он — наше с тобой прямое начальство». Яшка проникся, да так, что умудрился сфокусировать на Акире сразу оба глаза. Какое-то время они с Ниоки мерились взглядами. Ящер пыжился. Ниоки давил авторитетом. Разумеется, победили официальный статус и гордая должность командора. Яша сдулся. Даже антенна его поникла, печально свесив вниз шарик на конце. Он протянул Акиру одну лапку, предварительно отцепив ее от погончика моего комбинезона. Начальство жест приняло и со всем уважением пожала эту лапу двумя пальцами. А мы с Картом и Майки наблюдали за сценой с каменными лицами, стараясь не расхохотаться в голос. По прилете на крейсер все сразу же разбежались в разные стороны. Керк сказал, что мои покупки отправит с роботом-автопогрузчиком, так что я могу ничего не забирать, и мы с Ящером ушли налегке. А учитывая, что время было уже обеденное, сразу же направились в столовую. Ну что сказать, наше явление произвело фурор. Экипаж крейсера бурно веселился, что я питомца себе выбрала, такого же оранжевого, как и сама. Позабавило их и его имя. А уж когда я, набрав на раздаче еды для себя и Яшки, села за стол, вокруг нас столпился народ, который наблюдал за нашей трапезой. Нет, то, как ела я, их не интересовало. А вот Яша, этот чешуйчатый самец, решив, что он теперь невероятно крут и вообще звезда, активно играл на публику. Отъедал то от одного кусочка, то от другого. Вращал глазами, если нравилось, и закатывал их куда-то совсем уж на затылок, если что-то пришлось не по вкусу. А антенна его гордо стояла торчком, улавливая происходящее вокруг. Парни, наблюдавшие за ним, решили поухаживать за очаровашкой. И скоро на нашем столике громоздилось несколько тарелок, из которых Яшки на блюдце подкладывали кусочки с предложением попробовать. И все это под смех, шутки и подбадривание. Вот интересно, я для кого питомца завела? Для себя или для всего корабля? Похоже, второе. Яшка, будешь столько есть, тебя разорвет во время полета, предостерегла я обожравшегося до неприличия ящера. Внимательно меня выслушав, он засунул в рот еще один кусочек фруктового пирога, после чего отвалился от тарелки, улегся на бок и сложил лапки на раздувшемся от внезапно свалившегося изобилия пузике. «Яша!» — укоризненно протянула я. «Не позорь меня перед экипажем!» А он сыто рыгнул и смежил веки. «Солнышко, да ладно тебе!» — примиряюще прогудел один из механиков. Мелкий, щуплый, синекожий парень с гибкими пальцами, по 7 штук на каждой руке. «Нам же интересно. С вами стало намного веселее. Сначала ты появилась, а теперь твой Яшка». «Но вы все равно его не перекармливаете, ладно? Если захотите угостить, то овощами или фруктами. От них не толстеют. А уж мясо и сладкое я ему сама буду давать». «Договорились». Механик расплылся в зубастой улыбке. «Кстати, это правда, что ты вспомнила свое имя? Олеся Ветрова?» «Правда. Я Олеся Ветрова. А откуда вы?» «А нам Майки и Карт скинули сообщение на общий коммуникатор. Так что все уже знают, просто хотели убедиться». «Ну вот», — смущенно пожал я плечами. «Так что никакая я не Элиша, а самое, что ни на есть Олеся». «Ничего, скоро и все остальное вспомнишь». Хлопнула меня сзади по плечу чья-то могучая рука. Да так, что я едва не клюнула носом тарелку. «Ой, прости». И эта же рука усадила меня обратно и погладила по волосам. Я оглянулась и укоризненно посмотрела на Ракхада. Оказалось, это второй пилот меня так приласкал. «А ты, Яшка, не балуй и веди себя прилично». Пилот осторожно, одним пальцем, погладил ящерку по спинке. «Ты единственный представитель своего племени на 2 экспедиционных корабля, так что смотри у нас и приводи свою хозяйку к нам в гости». Забегая вперед, скажу, что все наши дальнейшие трапезы проходили так же весело. После обеда мы отправились в мою каюту. Войдя, я обвела рукой помещение. «Ну вот, Яшка, тут мы и будем с тобой жить. Это жилая зона, а вот тут...» Открыла санузел и прошла внутрь. «Купаться и исправлять нужду. Смотри». Некоторое время у нас занял процесс обучения пользованию унитазом. Надо отдать ящеру должное. Он действительно оказался весьма разумным, и проблем не возникло. Потом я продемонстрировала льющуюся в раковину воду и то, как работает душ. Вода пришлась Яшке по вкусу, и он с удовольствием устроился понежиться в теплой ванне, которую я ему соорудила в раковине, предварительно заткнув слив. Когда прибыл робот-автопогрузчик, привезший мои покупки, я как раз намыливала Яшке спинку гелем для душа. Пришлось отвлечься, а когда вновь вернулась к купальщику, обнаружила, что он научился пользоваться дозатором, флакона с жидким мылом. Более того, напустил себе в воду изрядное количество моющего средства и сейчас балдел в пене, подергивая хвостом от наслаждения. «Однако...» — протянула я и пошла разбирать коробки и пакеты. Вечером того же дня вернула Ракхаду его голографер. и Яшку взяла с собой прогуляться. Забавно было наблюдать, с каким интересом он все рассматривал. Только у меня начинала кружиться голова, если я пыталась отследить, куда он смотрит и каким глазом. Уже поздно вечером, когда мы с питомцем успели наплескаться в душе. Да-да, он и в душ со мной отправился. Так ему понравилось купаться. В каюту позвонили. Открыв, увидела Акира. «Командор?» — удивилась я и потуже затянула пояс на новом длинном халате. «Олеся? Яша?» — кивнул Неоки сначала мне, потом ящеру, и тут же уточнил. «А почему он сидит у тебя на голове?» «Ему понравились мои волосы!» Рассмеявшись, я попыталась тащить питомца с макушки. Безуспешно. Он вцепился всеми лапами, а для верности еще и хвостом обвил несколько прядей моих волос, распущенных и сохнущих после душа. «Ясно». Кивнув, Акир прошагал мимо нас в каюту. Точнее, он почти сделал это. Поравнявшись со мной, мужчина неожиданно замер, принюхался, после чего с возмущением воскликнул. «Ты что с собой сотворила?» «В смысле?» Растерялась я. Яшка не растерялся, но заинтересовался. Прополз вперед на моей голове, свесив вниз мордочку. Завис так, почти касаясь моего носа своим, и завращал глазами в разные стороны. «Что за дрянь ты на себя намазала?» — гневно вопросил командор. «Чем от тебя воняет?» «Хм, бальзам-ополаскиватель для волос», — высказала я предположение и стащила упирающегося ящера с головы, а то уж больно дурацкий вид у меня получался. «Что?» Туша начальства нависла надо мной, гневно раздувая ноздри. «Или тоник для лица?» Осторожно продолжила я и попятилась. «Что?» «Или кремы для лица и для тела?» С опаской завершила я перечисление, продолжая пятиться вглубь каюты. «Где эта мерзость?» «Там», указала я рукой на ванную. А Яшка ткнул в том же направлении, правой передней лапкой. Неоки круто развернулся и нырнул туда. Несколько секунд гремел там моими новыми приобретениями. Потом выскочил и, открыв утилизатор, одно за другим всех их туда отправил. Бальзам для длинных вьющихся волос, для легкости расчесывания с запахом горных цветов. Витаминизированная маска для волос на основе меда горных пчел. Тонизирующий тоник для чувствительной кожи и увлажняющий лосьон для тела с маслом G. Печально перечислила я наименование только что уничтоженных косметических средств. Сверкнув на меня глазами, Акир ушел обратно, чтобы вернуться через 2 секунды и отправить им вслед остальные баночки. Крем для лица, крем для кожи вокруг глаз, маска увлажняющая, маска питательная, крем-скраб и питательный густой крем для кожи рук. С тоской прокомментировала я. «Это все? Или еще где припрятала?» «Все», — с неизбывной печалью, глядя в распахнутый зев утилизатора, ответила ему. «На большее у меня денег не было. Только по одному флакончику смогла купить». «А теперь скажи мне, для чего тебе понадобилась вся эта вонючая гадость?» «Наверное, потому, что я девушка с тонкой чувствительной кожей, требующей питания и увлажнения, и с длинными густыми вьющимися волосами, которые тяжело расчесывать и за которыми необходимо ухаживать, чтобы они не сбились в колтуны», — грустно ответила, продолжая смотреть в утилизатор. Командор кашлянул. Хотелось бы верить, что смущенно, но наверняка у него просто в горле запершило. «Но неужели ты не понимаешь, что за вонью всех этих препаратов пропал твой собственный неповторимый запах?» «А я его не чувствую, так что мне нормально. Зато теперь я осталась безо всего». «И отлично! Чтобы не смело больше приносить на мой корабль ничего подобного!» «Тиран!» — прошептала я. «Что?» Левое ухо Акира дернулось. «Деспот!» — шепнула еще тише. «Как? Как?» — навострились уже оба кошачьих уха. «Сатрап!» — едва шевеля губами, выдохнула я. Это странное слово пришло на ум последним. Если честно, что оно означало, я не знала. но по внутренним ощущениям под ситуацию подходила. «А это еще кто?» — хмыкнул Неоки. «Да вы это, вы!» — запоздало разозлилась я. «Иди в душ и смой с себя всю эту гадость. Вернусь через полчаса, поговорим». Не стал комментировать мой выпад Акир, развернулся и ушел. «Токсикоман хвостатый!» — прошипела я ему вслед, как только дверь моей каюты закрылась, и отправилась в душ. Уж не знаю, является ли пунктуальность отличительной чертой всех Неоки, или же это личные свойства Акира, но ровно через полчаса в дверь снова позвонили. Погрозила я двери кулачком и пошла открывать. «Ну вот, совсем другое дело», — принюхался этот кошак хвостатый. «Теперь ты снова пахнешь собой». Зыркнула я на него, но промолчала. «А у тебя стало намного уютнее». Не дождавшись от меня ответа, Акир прошел мимо и остановился в центре каюты. «Угу». «И живее». «Угу». «И покрывало это точно в твоем стиле и цветовой гамме. Бледно-оранжевый цвет хорошо контрастирует с серыми стенами. И коврик в этом же тоне». «Угу». «Яшку тоже специально такого же оранжевого выбрала». «Угу». Промычала я и погладила ящера, балдеющего у меня на руках. «И дохлая членистоножка в углу хорошо вписалась в интерьер». «Угу». «Что?» Взвизгнула я, подпрыгивая на месте. «Какая еще дохлая членистоножка?» «Ну, слава звездам, отмерла. А то я уж решил, что тебя закоротило». Совсем по-кошачьи фыркнул этот... Неоки, короче. «Вы? Вы?» Вот тут меня и правда закоротило. До того я всего лишь обижалась. «Я?» Согласился этот невозможный тип и уселся за стол. Пододвинул к себе мою папку с бумагой для рисования и раскрыл ее. «Хм, у тебя весьма бурное воображение». У меня немедленно опалило жаром лицо и уши, и, кажется, даже шею. А Акир невозмутимо вынул верхний рисунок и свернул его в трубочку. Хороший рисунок был. Я успела его нарисовать сразу после ухода Неоки, полчаса назад. И рога там пририсовала коммодору знатные, витые и длинные, и клыки внушительные, торчащие в страшном оскале. На хвосте шипов добавила, на ушах — кисточки. Да, еще когти удлинила. Повторялась, конечно, но ничего не могла с собой поделать. Ему не хватало для образа законченного злодея именно рогов, клыков и жутких когтей. А кисточки на ушах и шипы на хвосте — это я уже от избытка чувств, — добавила. Пришлось присесть на койку, а то в коленках появилась предательская слабость. «Через 2 недели мы снова сделаем остановку, но уже в системе звезды Мирах. Там получим оставшееся оборудование. За это время определись с тем, что тебе еще может понадобиться для работы. Какие конкретно краски или дополнительное оснащение к голограферу? Это последняя возможность приобрести их, потому что потом мы сразу полетим к конечной точке нашей экспедиции. И еще, поищи в галосети». Какие фирмы производят эти ваши женские штучки, но без запаха? Купишь себе аналоги того, что я сегодня уничтожил. Примечание. Галосеть. Межгалактическая система для хранения и передачи информации. Конец примечания. «Есть, шеф!» — мрачно отчеканила я, пламенея при этом от смущения. Опять, кстати, всплыло в памяти новое слово «шеф». «Глядишь, такими темпами...» С постоянными-то стрессами. Скоро все вспомню. У командора дернула щека, но он продолжил говорить все так же спокойно. «Кроме того, постарайся за эти дни нарисовать портреты девушек, побывавших у работорговца в тот период, который ты провела в оазисе. Не обязательно тщательные в красках, но непременно узнаваемые. И напиши их имена, если знаешь фамилии, откуда они, и вообще вспомни всю информацию, которую они сообщили о себе. Я отдам все в представительство межгалактической полиции. Пусть поищут их родных. А еще подробно изложи все, что тебе известно про ту Неоки, которая погибла во время вашего побега». «Хорошо, я постараюсь». От воспоминаний о смерти Лилука меня стало знобить. от лица отлила кровь. Я бросила быстрый взгляд на контейнер с ее остатками и уставилась в пол. Нет, я не забыла о своей клятве. Помнила каждую секунду. Хуже того, у меня появилась нездоровая привычка разговаривать с сердцем Лилу, словно беседовала с ней самой. Причем я осознавала, что это ненормально, но так хотелось хоть как-то поддержать иллюзию того, что она продолжает существовать. До тех пор, пока я не выплачу ей свой долг... Акир, а когда мы попадем на Киракату? Сложно назвать точные сроки. Покачал он головой. Смотря как все пройдет. Вот после выполнения всех задач экспедиции и полетим туда. У меня тоже неожиданно возникли обстоятельства непреодолимой силы, требующие моего появления на родной планете. «Какие?» — машинально поинтересовалась я и тут же прикусила язычок. «Какое мое дело? Он не должен передо мной отчитываться». «Личные». «Извините». «Да это не тайна. Весь корабль в курсе. И ты со временем узнаешь, когда станешь неотъемлемой частью экипажа и разберешься в ситуации». Акир загадочно усмехнулся. «Все равно простите. Это не мое дело, я просто не подумав спросила». «Неважно». Отмахнулся он и встал из-за стола, держа в руках свой портрет. «Я открыл тебе доступ на крейсере почти всюду. Если высветится, что доступ запрещен, значит, тебе точно туда нельзя. Совсем, даже в сопровождении. Поняла? А так гуляй, работай. Мастерскую распорядился выделить. Завтра Майки покажет тебе помещение, в котором ты сможешь разложить свои инструменты и все остальное». «Поняла, спасибо». Кивнув мне на прощание, Акир ушел, а я подняла к лицу Яшку и сказала ему. «Понял, кто у нас начальник? Вот так. С таким не забалуешь». И тоскливо вздохнула. Было невыносимо жалко всего того, что улетело в утилизатор. Мне действительно выделили место под мастерскую, неподалеку от хозяйственных помещений. Довольно просторная комната с хорошей вентиляцией и возможностью выставлять нужное освещение, меня полностью устроило. Из мебели — стол, металлический шкаф с множеством полок и ящиков, стул и кресло на колесиках. Майки приволок откуда-то несколько светильников, которые я расставила в разных углах. А на экране, заменяющем иллюминатор, выставляла виды разных планет в дневное время, чтобы создать иллюзию окна. Места хватило и для мольберта, и для стола, а в шкафу разместился весь запас красок, кистей и прочего. И потекло время. С утра я писала портреты девушек-рабынь, с которыми меня столкнула в оазисе судьба, и вспоминала все, что знала о них. Увы, знала я невыносимо мало. В большинстве случаев только имя, родную планету и то, как их угораздило попасть в руки торговцев живым товаром. Затем мы с Яшкой шли в столовую. А потом я брала голографер и отрабатывала его стоимость. Ведь скинулся весь экипаж огромного корабля, и с меня причитались голограммы всех и каждого, портреты, заснятые в непринужденной обстановке. Мужчины оценили именно вот такие внезапные снимки. Я подлавливала их, когда они сосредоточенно работали, смеялись с коллегами или задумчиво решали очередную сложную задачу. Они потом скачивали себе файлы со снимками и отправляли их родным и близким. Вечером после того, как просматривала все, что наработала за день, и удаляла не получившиеся кадры, брала в руки графический планшет. Похоже, раньше мне ни с чем подобным работать не доводилось. Так что изучала мануал, пробовала разные кисти и набивала руку. Так проходили дни. За 2 недели мы с Яшкой успели полностью адаптироваться друг к другу. Ночью он спал на моей подушке или на толстом, изогнутом дугой металлическом стержне, прикрученном к стене. Тут помог один из механиков с нижней палубы. А док щедро выделил отрез плотной ткани, которую ящер не прорвал бы своими коготками. И мы этой тканью обмотали металл. Так что, если вдруг Яше становилось тесно со мной в постели, он уходил на этот обтянутый тканью полуобруч и спал, вцепившись в него всеми 4 лапками и обвив для надежности хвостом. Надо сказать, что экипаж Яшку обожал и баловал безмерно. Меня тоже баловали, но его больше. Чем он бессовестно пользовался, выпрашивая что-нибудь вкусное, или, если я была занята, просился на ручки. И отбоя не было от желающих эти самые ручки предоставить в его распоряжение.